Тед встречается с мистером Доуси. Тед покатился по траве. Может быть, он уже мертв? Сильно болело плечо. Нет, мертвым он себя не чувствовал, ведь он все еще двигался. Когда по телевизору он видел, как люди выпрыгивали из окон, они обычно ударялись о землю и больше не шевелились. Он присел. Джинсы на заднице сразу же пропитались холодной водой. Тадеуш медленно встал, ноги тоже болели. Он глубоко вздохнул, и в рот попали капли дождя со снегом. Мальчик поднял голову. Окно на втором этаже было распахнуто. Странно, когда он стоял у окна, то смотреть вниз было страшновато, а здесь казалось, будто он упал с высоты баскетбольного кольца, не больше. Но высота больше не имела никакого значения. Главное, он сбежал, сбежал из этого дома. Хорошо, что не разбился насмерть, но в любом случае он больше сюда не вернется. Тед бросился бежать. Ногам было больно, но они работали, и слава богу. Ребенок отбежал к краю дороги, потом повернул налево по грязному тротуару, потрескавшемуся от выбирающихся на поверхность корней деревьев. Бежал Тадеуш долго. Он поднял голову лишь тогда, когда едва не столкнулся с человеком. Огромным. Тед остановился как вкопанный. Незнакомец был таким большим, что на мгновение мальчик забыл о доме, о матери, об отце, о сестре и даже о маленьком братишке Сэме. Ветер усилился. Дождевые капли хлестали Теда по лицу. В тусклом свете уличного фонаря взгляд человека показался ему сердитым. На нем были джинсы и влажная серая футболка, плотно облегающая огромные мускулы. Длинные светлые волосы, словно маска, опутывали его голову и лицо. На левом предплечье выделялся большой искривленный рубец размером с бейсбольный мяч. Потом гигант заговорил. «Ты...» Его голос затих, глаза на мгновение сузились. Потом широко раскрылись, как будто он вспомнил что-то очень важное. «Тебя зовут Тед?» Мальчик кивнул. «Тед?» — спросил незнакомец. «Скажи, у тебя что-нибудь чешется? Рука или живот?» Тадеуш отрицательно покачал головой. Человек нагнулся к Теду, повернул к нему правое ухо, как будто мальчик прошептал что-то, а он не расслышал. «Это очень важно», — сказал человек. «Ты уверен, что у тебя нигде не чешется, хотя бы чуть-чуть?» Тед хорошенько задумался, потом кивнул. Он не умел врать. Человек опустился на колено, но даже в таком положении ему пришлось нагнуть голову, чтобы заглянуть ребенку в глаза. Незнакомец медленно протянул руку и мягко опустил ладонь на голову Теда. Толстые пальцы погладили левый висок мальчика, а большой палец, не меньше его целого кулака, задержался на правой щеке. Тадеуш за все это время не проронил ни слова. Человек вдруг повернул голову в одну сторону, потом в другую, затем наклонил. «Что это у тебя с глазом?» Тед ничего не ответил. «Не пытайся меня обмануть», — повторил гигант. «Что с твоим глазом?» «Папа ударил». Глаза человека снова сузились. «Значит, папа тебя бил?» Тадеуш кивнул, или, во всяком случае, попробовал кивнуть. Двигать головой он не мог. Гигант встал. Ребенок приходился ему едва по пояс. Он отпустил голову Теда и кивнул в ту сторону, откуда бежал мальчик. «Это твой дом?» Тед не хотел туда смотреть, он лишь коротко кивнул. «Сбежал, что ли? Как тебе удалось?» «Выпрыгнул из окна», — ответил Тадеуш. «Ну что ж, беги», — сказал незнакомец. Он вытащил из-за спины длинный кусок черного металла, изогнутый на одном конце. Мальчик сразу узнал этот предмет. Когда они всей семьей ездили прошлым летом в Сидар-Пойнт, отец с помощью такой железяки снимал с диска пробитую гвоздем покрышку. Это была монтировка. Человек пошел по дороге, направляясь к его дому. Тед несколько секунд смотрел ему вслед, потом вспомнил, что все-таки сбежал, и бросился прочь по тротуару. Он пробежал не больше квартала, а потом снова остановился. Откуда ему было знать, что с этим побегом будет связано столько событий? Сначала этот огромный супермен, теперь автомобильная катастрофа. На перекрестке лоб в лоб столкнулись красивый красно-белый мустанг и небольшой белый хэтчбэк. От удара багажник мустанга открылся. Была также настежь раскрыта и левая передняя дверца белого автомобиля. Водителя почти выбросило наружу. Ноги его зацепились за педали управления, а голова и спина лежали на мокром тротуаре. Его лицо было в крови, в руках он сжимал оружие. В кресле пассажира находился еще один мужчина. Он не двигался, наклонившись вперед и уткнувшись лицом в сработавшую подушку безопасности. Сквозь проливной дождь и сильный ветер Тед расслышал чей-то слабый голос. «Докладывайте!» — крикнул голос. «Черт возьми, Клод! Докладывайте!» Тед понял, что ему нельзя здесь задерживаться. А что, если сейчас за ним погонятся родители? Может быть, ему понадобится этот пистолет? Тед осторожно подошел к водителю, лежащему на тротуаре. Дождь настойчиво смывал кровь с его лица на мокрый бетон. «Баум, ты где?» Голос был слышен из маленького кусочка белой пластмассы, лежащего рядом с головой мужчины. Это был, наверное, один из тех миниатюрных приемников, как у Фрэнки Энвилла в его любимом телешоу. «Может, этот человек был полицейский, как и Фрэнки?» «Полицейские забрали бы его к себе и защитили бы от папы с мамой». Тед смотрел на наушник в течение секунды, затем поднял его. «Да». «Баум, это ты?» «Нет», — робко ответил Тед. «Меня зовут Тед». Пауза. «Тед, с тобой говорит Дью Филлипс. Ты знаешь, где находится господин Баумгартнер?» «Нет», — сказал Тед. «Постойте, скажите, а у господина Баумгартнера большие черные усы?» «Да, это он. Он с тобой рядом?» «Ох», — выдохнул Тед. «Ну, он лежит на земле весь в крови». «Вот дьявол», — проговорил Филлипс. «Тед, сколько тебе лет?» 7. А вы из полиции?» Пауза. «Да, конечно, я полицейский». Тед облегченно вздохнул. «Полиция, слава богу! Теперь он почти в безопасности. Тед, а есть там еще один человек по имени Милнер?» «Не знаю», — ответил мальчик. «А этот господин Милнер, он такой очень-очень большой?» «Нет», — хрипло проговорил Филлипс, — «это, вероятно, кто-то другой». «Ой», — сказал Тед, — «господин Милнер, наверное, невысокий парень. Он тоже сидит в машине, но, похоже, сэр, он умер. Можете ли вы кого-нибудь за мной прислать? Домой я больше не вернусь». Филлипс снова заговорил. На этот раз его голос был спокойным и уверенным. «Мы немедленно вышлем кого-нибудь за тобой. Тед, слушай меня внимательно. О каком большом человеке ты только что говорил? Он сейчас где-то рядом?» «Нет, он ушел», — ответил мальчик. «Думаю, он собирается ко мне домой». «К тебе домой?» «Да, сэр. Я живу чуть дальше, по улице». «Хорошо, не выбрасывай этот наушник. С его помощью мы тебя найдем. Сообщи-ка мне теперь свой адрес. И вот еще что. Если снова заметишь большого человека, сразу же беги от него прочь. Беги без оглядки». Оперативный штаб. Двери лифта открылись на нижнем уровне западного крыла. И Том Маскил с Мюрреем Лангортом вышли в коридор. За истекшие 30 лет Мюррей бывал в Белом доме много раз, но, наверное, ни одно из совещаний не имело такого значения и не собиралось в таком составе. Объединенный комитет начальников штабов, министр обороны, начальник штаба, ну и, конечно же, сам президент. Под Белым домом находилось фактически два оперативных штаба. Первый был рассчитан приблизительно на 30 человек. Его показывали в телешоу, в кинофильмах и в блоках новостей. Но Маскил и Лонгуорт прошли мимо. Через массивные двери Том провел коллегу в малый оперативный штаб. Эта комната, как и ее более известный аналог, была отделана панелями из красного дерева и оснащена огромными во всю стену видеоэкранами. И все же обстановка была менее броской. Середину комнаты занимал стол из красного дерева с шестью креслами по бокам. О существовании этой комнаты знали немногие. Она была главным образом предназначена для обсуждения ситуаций, не подлежащих публичной огласке. Военные уселись на креслах по левую сторону от главы страны. Рядом с президентом разместился министр обороны Дональд Мартин. За ним генерал Гамильтон Барнс, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Далее генерал сухопутных войск Питер Франко, генерал военно-воздушных сил Луис Монро, командующий ВМФ адмирал Натан Биглей и, наконец, весьма самоуверенный генерал Монти Купер, командующий корпусом морской пехоты. Ванесса заняла место на противоположной стороне стола, в первом кресле справа от президента. Рядом с ней устроились Том, потом Мюррей. Несколько кресел остались пустыми. Обычно их занимали менее высокопоставленные чиновники, либо чьи-нибудь помощники, но сегодня решили обойтись без них. Никто из собравшихся не мог допустить даже малейшей утечки информации. Возможно, Гутьерресу все еще хотелось придать эту историю огласке, но сейчас он понимал, стоит немного подождать. «Господин президент», — начал Мюррей, — «атака запланирована через 45 минут». «Сэр, если можно, я хотел бы воспользоваться временем, чтобы проинформировать вас о других событиях». Гутьеррес вздохнул и поудобнее устроился в кресле. Мюррей не мог винить президента за неважное настроение. Источников раздражения было предостаточно. Ситуация в Иране, рост напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, никак не затихающий палестино-израильский конфликт, русские военные, угрожающие подмять под себя арктические нефтяные месторождения, ну и, конечно, проект «Анграм». Это, наверное, самые долгие и трудные первые 8 дней на высшем государственном посту, которые могли выпасть на долю американского президента. На мгновение Гутьеррес съежился, затем, словно очнувшись, снова выпрямился. Он все-таки должен держаться, пусть это и нелегко. Кивком он подал знак Мюррею, чтобы тот продолжал. «Так вот, мы обнаружили еще один возможный рассадник этой заразы», — сообщил Мюррей, — «неподалеку от Глиддена, в штате Висконсин». «Это где-то поблизости от Блумингвилла, где собирается провести операцию «Огден»?» — спросил Гутьеррес. «Южного Блумингвилла, сэр», — поправил Мюррей. «Нет, это приблизительно в 700 милях отсюда. Глидден расположен около верхнего полуострова, в штате Мичиган». «Ну и что же там? Еще одно сооружение?» — спросила Ванесса. «Пока не знаем», — ответил Мюррей. «Дью Филлипс сейчас как раз в Глиддене. Он пытается выявить носителей паразитов, которые, в свою очередь, могли бы указать на местоположение конструкции. В своих поисках он использует Перри Доуси». «Доуси?» — переспросила Ванесса. «Не волнуйтесь, он под контролем», — поспешил успокоить Мюррей. «Под контролем, говорите?» — холодно повторила Ванесса. «Я провела небольшое расследование. Когда Доуси был инфицирован, он убил своего друга, Билла Миллера. Потом прикончил Кевина Места, человека, сообщившего о местоположении скопления личинок в Мейзере. И потом, мне кажется, вы забыли упомянуть о том, что он сжег троих несчастных старушек, чтобы заполучить сведения о монстрах в Южном Блумингвилле». Мюррей заморгал. Как она обо всем узнала? «Это было сделано в целях самообороны», — ответил Мюррей. Ванесса подняла брови. «От кого же он оборонялся? От трех несчастных женщин, которым было под 80? Какая к черту самооборона?» Глаза президента сузились. «Лангорд, неужели это правда?» «Да уж, она приберегла поистине лакомый кусочек, да еще и натравила на него президента». «Да, господин президент, но насчет самообороны я не шучу. Эти дамы были инфицированы. Они попытались закидать Доуси зажигательными бомбами, коктейлями Молотова. Очевидно, он перехватил одну из них и швырнул обратно». «На нем висит 5 смертей, — уточнила Ванесса. — Скажите нам, Мюррей, почему вы до сих пор его используете?» «У нас и в самом деле нет выбора, мэм, — ответил Мюррей. — Как я уже объяснял, любые сооружения паразитов нам удалось отыскать только благодаря Доуси. Он умеет отслеживать эти организмы». «Понимаю, — сказала Ванесса. В ее голосе ощущалось презрение. «Ваша ищейка взяла след. Пошлите теперь туда кадровых военных, а не Филлипса и его ручного психа». Дональд откашлялся. «Ванесса, подразделения Огдена уже развернуты. Не думаю, что у Лангорта есть другой выбор». Она бросила на Дональда взгляд, который был красноречивее всяких слов. «У Огдена в батальоне внутреннего реагирования 480 человек, — сказала она. — 4 роты, по 120 солдат в каждой. Огден атакует силами роты X, а в резерве у него рота Виски, не так ли?» Дональд кивнул. — «Значит, роты Янки и Зулу остаются в Форт Брэгге? — продолжила она. — Так почему же, черт возьми, мы не используем их вместо Доуси и Филлипса?» «Мы должны действовать незаметно, не дать себя обнаружить», — ответил Мюррей. «Глидден — это все-таки город, а не глухой лес. Если мы перебросим туда 2 роты пехотинцев и высадим на Мейн-стрит, то наверняка привлечем к себе внимание». «А буйный психопат не привлечет, что ли?» — воскликнула Ванесса. «Достаточно», — перебил Гутьеррес. «Мюррей, надеюсь, вы предприняли необходимые меры, чтобы держать Доуси под контролем». «Конечно, господин президент», — ответил Лангорд. «К опасному типу приставлены 2 опытных агента. Они повсюду его сопровождают. Доуси выявляет носителей. Потом эти люди берут ситуацию под контроль и изолируют их». Генерал Купер забарабанил по столу. «Все это, конечно, замечательно, но вот-вот начнется атака, и ее нужно будет отслеживать на мониторе», — проговорил он хриплым и довольно сердитым голосом. «Не хотелось бы перебивать, господин президент, но имеется информация, которой нам нужно с вами поделиться до того, как вы начнете наблюдать происходящее». Гутьеррес кивнул. «Спасибо, генерал Купер. Мюррей, прежде чем мы начнем следить за действиями полковника Огдена, я хочу кое-что пояснить. Мы понимаем, что ситуация кризисная, и американцам было бы больно узнать обо всем. Однако очень не хочется, чтобы им причиняли боль люди, призванные решать эту проблему. Понимаете?» «Да, сэр», — ответил Мюррей. «Понимаю». Лангорд действительно понимал необходимость контроля над Доуси. Он просто надеялся, что Дью Филлипс это тоже хорошо уяснил. Ванесса Колберн не ходила вокруг да около. Ей явно хотелось избавиться от Мюррея. И, несмотря на то, что Лангорд чувствовал к ней откровенную неприязнь, в одном она все-таки была права. Этот парень был сущим психопатом.